Глава 26. Девочка повела нас вглубь южной части города. Дома здесь были явно беднее и хуже остальных. Я с ужасом смотрела на дыры в оконных рамах, обветшалые крыши и щели в дверях. Мы погружались в трущобы, которые я никак не ожидала увидеть в этом городке. Хотя, стоило признаться самой себе, в любом мире находится место для бедной прослойки общества. Вздрогнув, плотнее закуталась в полушубок. Остановились возле старого, если не сказать древнего, домика. Сквозь мутные окна виднелись плотные шторы непонятного цвета, а покрытая трещинами дверь все еще внушала уважение толщиной дерева. Девочка с трудом открыла засов и пропустила нас внутрь. Надрывно заскрипели половицы, прогибаясь под нашими шагами. Стражники держали оружие под руками, готовые к любым неожиданностям. Не думаю, что на нас нападут, однако подобное не казалось излишеством. В полумраке виднелись очертания скудной мебели, заботливо укрытые узорчатыми салфетками. У меня не было времени рассматривать жилище местных бедняков, поскольку стоило войти в дом, как до ушей донесся протяжный стон роженицы. Маленькая комнатушка, откуда доносился звук, располагалась рядом с прихожей. Я бросилась туда, на ходу снимая теплую верхнюю одежду и кидая в руки стражника. «Принеси горячую воду!» — крикнула девочке, что замерла на пороге и посерела лицом. А после приказала стражам. «Помогите ей! Не смейте идти за мной!» В тесной спальне на узкой кровати с мокрыми простынями лежала молодая женщина. Ее обескровленное лицо напоминало бумагу, такое же белое и безжизненное. Если бы не слабо вздымающаяся грудь, ее с легкостью можно было принять за мертвеца. Женские руки обхватывали огромный живот, скрытый тонкой сорочкой в пятнах. Услышав шум, роженица вновь застонала, кусая и так раненые губы. «Дели, ступай прочь!» — прошептала женщина, не открывая глаз. Несчастную вновь скрутил приступ боли, отчего она попыталась перевернуться на бок. Я на мгновение растерялась, но быстро пришла в себя. Пришлось отвесить мысленный пинок, напоминая о ценности времени. Сняв перчатки, не глядя, бросила в сторону и поспешила к женщине. Первым делом проверила зрачки и провела рукой по каменному животу. Плохо дело. Ее всю лихорадило, и температура давно перешагнула допустимый рубеж. «Глория, как исцелять?» — мысленно рявкнула я, взывая к соседке по телу. «Срочно выходи и помоги мне». «Не могу», — испуганно захныкала девушка, испуская удушающие волны страха и паники. «Как кровь, много крови». «Она умрет, если не скажешь, как использовать магию», — наседала я на Глорию, уже увереннее ощупывая живот. Ребенок, видимо, лежал поперек живота, поэтому и не мог родиться самостоятельно. Он был крупным и, что главное, слабо шевелился. У нас был шанс спасти обоих, но только если эта дура мне поможет. Однако Глория отказывалась говорить, давя на меня своим страхом. Зарычав от злости, я попробовала последовать принципу с теплым ветром. Только вместо горячего воздуха представила охлаждающие потоки, помогающие несчастной женщине. Воображение заиграло на полную. Я изо всех сил старалась направить магию соседки в нужное русло. Одновременно с этим старалась не дать роженице потерять сознание, что так и норовила сбежать. Схватка резко закончилась, и я плавно попыталась повернуть руками ребенка. Не получилось, нужно было действовать с большим напором, но я боялась навредить еще больше. Внезапно мои ладони нагрелись, покрываясь зелеными мерцающими искрами. Частицы света рванули к женщине, покрывая ту сверкающей пылью. Стоило первой искорке коснуться мокрой от пота кожи, как роженица блаженно застонала. Я, обрадовавшись, стала вновь пытаться придать малышу правильное положение. Магия послушно перетекала в мою пациентку, отчего под руками ощущалось расслабление. Не знаю, как точно работала сила Глории, но женщине точно стало гораздо легче, и жар начал стремительно отступать. «Кто вы?» — прохрипела роженица, открывая зеленые глаза. «Приезжий лекарь», — коротко ответила, сосредоточенно работая над круглым животом. Ребенок стал активнее, скорее всего, на него тоже повлияла магия. «Молчите, я пытаюсь помочь». «Спасибо», — облегченно выдохнула женщина, вновь прикрывая глаза и кривясь от боли. Новая схватка не постеснялась прийти незваной. У меня начало получаться, ребенок постепенно принимал положение головой вперед, и у нас появился шанс на скорые роды. Я проверила раскрытие, оно было полным, а после надавила на живот. Импульс магии рывком пошел следом, тут же принимая на себя последствия моих манипуляций и сглаживая боль. Женщина протяжно закричала, сжимаясь, и тяжело задышала. Я успокаивающе погладила ее по плечу и постаралась представить, как сила начинает подталкивать младенца к выходу. Потребовался еще час, прежде чем в доме разнесся надрывный детский крик. Дали, малышка, что позвала на помощь, ворвалась в спальню. Похоже, стражники попались слишком исполнительными и не пускали ее к нам. Захлебываясь слезами, девочка подбежала к матери и кричащему братику. Я устало присела на край кровати, что чудом остался сухим, и вытянула ноги. Меня потряхивало от осознания, что все получилось. Пусть и с помощью магии, но мне удалось помочь родиться на свет крохотной жизни. Руки мелко подрагивали, но меня распирало от счастья. Усталость обрушилась, как лавина, сошедшая с горы. Плечи придавило, а сознание помутнело. Я с трудом удержалась от того, чтобы упасть на кровать и заснуть. Пересилив себя, поднялась. Пошатываясь, направилась к двери, слыша, как за спиной девочка что-то тихо втолковывает матери. «Спасибо вам!» — неожиданно подбежала Дали ко мне, обнимая за ноги и утыкаясь в них лицом. «Большое спасибо, леди-лекарь!» «Да, благодарю за помощь, госпожа!» — ослабшим голосом поблагодарила роженица. «Я не знаю, как вас отблагодарить!» «Не стоит, я сделала доброе дело!» — устало пробормотала я и попросила. «Если возникнут сложности, роды были очень тяжелыми, я остановилась в замке на утесе. Отправьте туда весточку, и я обязательно помогу». «Замок?» — обескураженно выдохнула женщина, а после добавила. «Я не посмею». «Перестаньте, любой в этом мире достоин помощи, тем более женщины в вашем положении», — отмахнулась я и добавила. «Мне пора, будьте счастливы, жизнь обязательно принесет вам светлую полосу». «Благодарю, вас послал сам Создатель», — донесся до меня шепот женщины. Я промолчала, не зная, что можно сказать. Меня действительно сюда привел Создатель, но для какой цели? Это все еще оставалось загадкой, ведь сомневаюсь, что Богу так понадобились мои познания в медицине. Ведь тогда стоило спасать какого-нибудь известного медика, имеющего опыт десятилетий, а не студентку-выпускницу. Стражники, переглядываясь, подхватили меня под руки и помогли дойти до ожидающей кареты. Кэти взволнованно мялась возле лесенки и, только увидев меня, успокоилась. Горничная подошла, встревоженно вглядываясь в мое лицо, и перехватила мою тушку, выдергивая из рук мужчин. Без помощи служанки я бы не смогла подняться в карету. Меня шатало из стороны в сторону, и ноги подкашивались. Внутри сосала пустота, напоминающая голод. Запястье с меткой зудело, и я нервно почесала кожу. «Домой. Нужно поскорее вернуться домой и хорошенько отоспаться».